На следующее утро Илью и Сашку разбудил настойчивый звонок в дверь. Искусственный соловей надрывался, пытаясь выдать трель милицейского свистка. Сашка, подрагивая от утреннего холода и недоброго предчувствия, пошла открывать дверь. На пороге стоял замученный лейтенантик в летней рубашке с короткими рукавами. Руки у него были длинные и бледные, как стебли болотных растений. — Ты все-таки звонила легавым, — прошипел Илья с ненавистью, разглядывая милиционера. — Не пеняй на себя. В этой стране инициатива наказуема. — Не парься, Илья. Позвони в редакцию. — Чтоб не ждали? — проворчал Илья, натягивая джинсы. — Ты хочешь, чтобы я отпустил тебя неизвестно куда с этим блюстителем? — Батурина Александра Романовна? — зачитал лейтенант по измятому блокнотику. — Расследуйте в отделение для дачи свидетельских показаний. Илья подвез Сашку и пешего лейтенанта до метрогородка. Не теряя бодрой уверенности в себе, Сашка поднялась по ступеням в следствие, по пути выискивая что-нибудь забавное, изобличающее непроходимую тупость держиморт, над чем потом смогла бы всласть посмеяться в очередном опусе. Илья первым вошел в кабинет с надписью «Старший следователь И.А. Конюхов» и уселся напротив следователя, скрестив на груди руки. — Рассказывайте, Александра Романовна, как на духу. Что занесло вас в этот злополучный вечер к Митяеву Георгию Петровичу, лицу без определенных занятий, да к тому же злоупотребляющему алкоголем? Крупный человек с грубым землистым лицом типичного пролетария, казалось, не замечал Ильи. — Если скажу, что сострадание, вы, конечно, не поверите. — Разумеется. — А что, собственно, случилось, командир? «Разве это не самоубийство?» — развязно спросил Илья. «Самоубийство чистой воды. Тогда в чем же дело?» — почти обрадовалась Сашка. «Знаете, я же костюм и кроссовки ему везла. Они еще со мной. Может, передать? Пусть оденут». Конюхов посмотрел на нее странными, светлыми глазами и молча протянул фотографии. Сашка вскрикнула и закрыла рот ладонями. На снимке у трупа Митяева отсутствовала кисть правой руки. — Нет, нет, — замотала головой Сашка, подавляя приступ тошноты. Когда я была там, у него были обе руки. — Успокойся, Санти. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Господин начальник выясняет подробности. — Кстати, я исполнительный директор медиахолдинга Илья Бинкин. Илья сунул визитную карточку почти в нос пролетарию. — Господин следователь, я заявляю... — Господ, мы еще в 1917 году, — мрачно заметил пролетарий, — но, кажется, не всех. — Ну, ладно, разберемся. — Когда вы оказались в квартире Митяева? — Около 6. Значит, между 6 и 11 часами кто-то заходил в квартиру. Кстати, она была открыта? Да. Похоже, он ее вообще не запирал. На теле Митяева, точнее, в его спортивных брюках, была обнаружена карта. Когда вы были в квартире, вы ее видели?